Глава 8. Незваные гости. Милая моя Айлин, это письмо будет первым, которое ты получишь. Надеюсь, ты не сердишься на меня за мое молчание. Поверь, я не отправлял письма, что писал тебе все эти годы, не по своей воле. Но теперь все изменилось. Тебе уже 17, и сама ты можешь выбирать, с кем общаться. А я... Теперь я и в самом деле могу принять последствия моего возвращения. Если за эти 5 лет ты все же не забыла обо мне, то приходи в день твоего 18-летия туда, где мы встречались, в наше обычное время. Если же ты не придешь, я пойму, что это значит, и не упрекну тебя ни словом, ни мыслью. Но всегда буду благословлять упырей и мэтра Лоу, подаривших мне месяц твоей бесценной дружбы. Как бы ни повернулась жизнь, навсегда твой Аластор, младший лорд Вальдерон. Дописав и отодвинув чернильницу, Аластор дождался, пока письмо высохнет, сложил его, запечатал своим перстнем и огляделся. Куда бы убрать? Пожалуй, на самое дно дорожного сундучка, приготовленного к отъезду в столицу. Там оно не помнется и вообще не пострадает в дороге. Осталось только дождаться этого путешествия. Родители, получив от Мэнди и Лоррейн 2 одинаково панических письма, лорды Райнгартены должны были представить жен королю, и теперь сестренки просто не находили себе места, выехали в столицу еще позавчера, и тогда же Аластор заявил отцу, что тянуть с возвращением он тоже больше не намерен. Прошло 5 лет, и месьеор де Альбрейм доволен. Чего еще ожидать? Пока лорд Бастельер скончается от старости. Но кто сказал, что в таком случае встреча Аластора с Айлин не попытается помешать уже его призрак? Отец только вздохнул и позволил ехать. Правда, не сразу, а через неделю, оставив все необходимые распоряжения управляющему и подобающе собравшись. Более чем достаточно, что они с матушкой отправятся налегке. Аластор согласился. В этот раз он наверняка задержится в столице надолго, а значит, позаботиться об имении до отъезда совершенно необходимо. Впрочем, обычные заботы нисколько не пугали. Последние 2 лет отец переложил на него большинство хозяйственных дел, и Аластор с удивлением понял, что заниматься этим ему нравится. Прежний лорд, его дедушка, выгодно вложил приданое своей жены в конный завод, и вальдероны за несколько десятилетий увеличили табуны настолько, что обширных земель поместья едва хватало, чтобы их прокормить. Потом еще его величество щедро наградил отца за военные заслуги. И теперь изрядная часть строевых лошадей, покупаемых армией Дровинанта, гордо носила на округлых лоснящихся крупах клеймо в виде руны Велос, увенчанной звездой. Лошади Аластору нравились. Дворянину, конечно, не подобает самому разбираться, в сене или овсе, это дело управляющих. Но следить-то за этими управляющими надо. А уметь объезжать норовистых коней и верно оценивать их стати не зазорно для любого аристократа. Совсем наоборот. Он вспомнил белоснежную орлезийскую кобылу, которую 2 года назад купил еще 3-леткой, и старательно выездил сам, не доверив игривую красотку Берейтеру. Вот ее непременно надо взять с собой в столицу. Айлин будет чудесно смотреться в седле. Но получит ли она его письмо? Впрочем, наверняка получит. Едва ли магистр Райнгартен откажется выполнить столь необременительную просьбу, раз уж они теперь родственники. А вот придет ли? Аластор ведь так и не знает, чем для его подруги закончилось их последнее приключение. И какое она стала теперь, хотелось бы знать. Раньше Аластор запрещал себе об этом думать, только душу травить. Но теперь, когда до встречи, возможной встречи, одернул он себя, осталась всего неделя, мысли словно прорвали плотину. Наверняка стала высокой и худощавой, как все ревенгары. Или нет? В прежней Айлин от ревенгаров не было ровно ничего, но ведь прошло целых 5 лет. Аластор прикрыл глаза, пытаясь представить себе лицо Айлин. Зеленые глаза, россыпь веснушек, ясная улыбка, как всегда, растрепанные косы. Все это виделось так отчетливо, словно подруга стояла прямо перед ним. Воображаемая Айлин протянула руку. Перед самыми глазами Аластора мелькнул слегка обтрепавшийся черный рукав и постучала кулачком по его лбу. Стук вышел поразительно громким и каким-то деревянным. «Юноша, сколько еще времени я должен вас ждать?» — иронично поинтересовалась издалека Айлин, почему-то голосом месьёра де Альбре. Не успела Аластор изумиться странности видения. «Или вы вдруг решили, что дождь — уважительная причина пропустить тренировку?» «Тренировка!» Аластор поспешно вскочил. С этими сборами в дорогу из головы вылетает все, в том числе самое важное. Надо же было так непозволительно замечтаться. И это вместо того, чтобы, закончив письмо, немедленно отправиться в фехтовальный зал. «Уже иду, месьёр!» «Чрезвычайно польщен!» — с легкой ехицей отозвался из-за двери де Альбре. «Советую поспешить. За каждую минуту опоздания пробежите лишний круг после тренировки». «Ох, похоже, и вправду лучше поторопиться». Выскочив из комнаты, Аластор выбежал из особняка и промчался по саду к учебному залу, под который отвели весь первый этаж правого крыла. Зимой или в дождь месьёр де Альбре милостиво позволял заниматься под крышей, беспокоясь, разумеется, отнюдь не об удобстве ученика, а о своем собственном. Впрочем, Аластор ни разу не помнил случая, чтобы ему удалось замерзнуть на тренировке. Пожалуй, его наставник посчитал бы это личным оскорблением. «Могу ли я узнать, о чем вы так задумались, что едва не пропустили урок?» — поинтересовался де Альбре, стоило Аластору взять рапиру. «Об отъезде в столицу», — признал Аластор, и едва успел уклониться, пропуская молниеносный выпад фраганца. «Вот как?» — кивнул месьёр, в свою очередь отводя удар Аластора с легкостью, еще 5 лет назад казавшийся оскорбительной, а теперь вызывавший одно лишь восхищение, приправленное малой таликой зависти. «Стало быть, вы решили, что наше обучение закончено?» Вопрос прозвучал столь небрежно, что счесть его шуткой было совершенно невозможно. От изумления Аластор едва не пропустил новый удар. «Разумеется, нет, месьёр. Как вы могли подумать?» «В самом деле?» — уточнил де Альбре, опуская рапиру. «Но если я правильно помню, ваш отъезд в столицу означает неизбежную встречу с вашим врагом, юноша? Или вы все же раздумали сражаться с ним?» «Не раздумал», — буркнул Аластор, тоже опуская клинок. «Но искать дуэли с ним намеренно я, пожалуй, не буду. Во всяком случае, пока. Но дело не в нем, месьёр. Дело в вас. Вы ведь сказали, что будете учить меня до тех пор, пока я не ослушаюсь вас. Или пока не сочтете мое умение достаточным». «Не льстите себе, юноша. До такого счастья я не доживу», — фыркнул фраганец, отчего-то придя в превосходное настроение. И его рапира, вроде бы мирно опущенная лишь мгновение назад, замерла у самого горла Аластора. «Что ж, по крайней мере, вы здраво оцениваете свои возможности». И замер, осекшись на полуфразе, внимательно глядя куда-то за спину Аластору. Пожалуй, те же 3 года назад Ал непременно обернулся бы посмотреть, что же такое увидел невыносимый фраганец, и получил бы почти безболезненный, но крайне обидный укол в самое незащищенное место. Но уж нет. На такие детские финты он не покупается уже давно. «Шаг вправо и медленно обернитесь», — одними губами шепнул месьёр так, что у Аластора не возникло и мысли не подчиниться. Обернуться действительно стоило. В каких-то 5 шагах воздух заметно помутнел и подрагивал, словно на полу фехтовального зала развели невидимый костер. «Месьёр?» — шепнул Аластор, на всякий случай не двигаясь с места и не отводя глаз от пятна, с каждым мгновением все сильнее темнеющего. «Как вы думаете, что это?» «Не имею ни малейшего представления», — так же тихо откликнулся фраганец. «Но, боюсь, ничего приятного. Аластор, вам лучше уйти. Прямо сейчас. Не вздумайте спорить. Я выйду следом за вами». Постарайтесь держаться от этого подальше и не медлите. А затем мы запрем фехтовальный зал и вызовем магов. Вы, полагаю, знаете, где находится ближайшее отделение ордена?» «В Дарвене», — угрюмо откликнулся Аластор. «В соседнем городке только два мага, алхимик и целитель. Оба уже старые и точно сюда не поедут». «Сомневаюсь, что это магическое явление нуждается в лечении», — согласился Дальбре. «Идите же, не тяните время». Аластор кивнул и шагнул вперед и в сторону, стараясь не приближаться к дрожащему мареву. Дальбре следовал за ним, отставая всего на пару шагов. Они прошли половину пути до двери, когда за спиной раздался странный звук, оглушительный то ли хлопок, то ли щелчок, то ли вовсе треск. Невольно обернувшись, Аластор замер. Почти в центре зала клубилась жуткая черная муть, а в ней ворочалось, пытаясь выбраться наружу, нечто бесформенное, неизмеримо, кошмарно чуждое. Показалось, мелькнули рога или когти. Из пролома высунулась лапа никак не меньше медвежьей, но покрытая не шерстью, а темной, тускло-блестящей чешуей и с когтями размером в добрый нож. И вторая лапа, ничем не уступающая первой. А потом и жуткая голова, в самом деле увенчанная рогами. До половины выбравшаяся на свободу тварь поводила мордой, словно принюхивалась. А может, и правда принюхивалась. Взгляд маленьких, тоже медвежьих глазок существа остановился на Аласторе, и тварь торжествующе взревела. «Уходим, юноша!» — едва разжимая губы, сказал Дальбре. «Немедленно! Запираем двери и зовем стражу. Вдвоем и с одними лишь рапирами нам с этим существом не совладать». Аластор кивнул. «Конечно. Рапиры тонкие, легкие. Сюда бы хорошую рогатину или хоть топор». Он попятился к двери. И тварь, словно поняв, что добыча уходит, одним невероятным прыжком выметнулась из черного марева. Аластор едва успел отскочить в сторону. Удар когтистой лапы прошел мимо, но теперь от спасительной двери их с месьером отделяла чудовищная туша твари. Да тут не один медведь, а все два, слепленные в единую громаду, черную и чешуйчатую. Зарычав, тварь присела, будто сжавшись в огромную пружину, и у Аластора пересохло во рту. Еще один прыжок, и страшилище с легкостью достанет кого? Его или фраганца? А ведь второй тогда наверняка успеет. «Бегите в оружейную», — тихо сказал Дальбре. «Выпрыгивайте в окно и зовите стражу. Если сделаете это достаточно быстро, спасемся оба». «Месьеор!» — вскрикнул Аластор, сам не зная, что пытается этим сказать. Что возмущен одной мыслью, что никогда не оставит учителя с этой тварью, чем бы она ни была. «Уходите», — холодно повторил фраганец, «и не вздумайте сделать мой риск бессмысленным». И мгновенно, Аластор едва успел заметить его движение, метнулся к твари, прикрывая от нее ученика. Рапира ужалила существо в плечо, в лапу, в морду, и тварь заревела. Махнула передней лапой, пытаясь дотянуться до фраганца, но тот увернулся, а по чешуе лапы потекла темная жидкость. «Кровь?» «Да, определенно, кровь. Это создание, чем бы оно ни было, испытывает боль, и у него идет кровь, а значит, оно смертно. Но рапира слишком легка и тонка, чтобы ранить тварь хоть сколько-нибудь серьезно, а значит, шансов у месьера нет». Да, тварь неповоротлива, и пока ему удается уворачиваться. Но кто знает, сколько это продлится. «Уходите же, юный болван!» — гаркнул фраганец, снова уходя от удара жуткой лапы. И Аластор решился. Выскочив за дверь и вихрем промчавшись по всему учебному крылу, он взлетел по лестнице на второй этаж и ворвался в охотничий зал, украшенный кроме чучел еще и оружием. «Где же?» «Ага, вот!» На дальней стене, над чучелом рыси, висели две скрещенные вольвардские секиры. Отец рассказывал, что с такими в Вольгварде ходят и на медведей. Медведей у них в окрестностях не водилось, но кузнец Долгий Мартин, работающий в поместье, лихо метал топор, красуясь на ярмарках. И Аластор как-то, азарта ради, тоже потренировался. Превзойти кузнеца у него, конечно, не вышло, но... Едва не потянув запястье от резкого рывка и чудом не вырвав крепление с дубовой панели, Аластор сдернул обе секиры и помчался назад. Ввалился фехтовальный зал, задыхаясь от бега, словно и не он наворачивал круги вокруг поместья каждый день. Да месьеор его насмех поднимет и будет совершенно прав. Лишь бы только был еще жив. Месьеор был жив и даже держался на ногах, хотя гнусная тварь успела оттеснить его к стене и, кажется, ранить. Присматриваться было некогда, и Аластор, перехватив секиру для броска, резко и громко свистнул. Тварь замерла. Безмолвно и как никогда в жизни искренне взмолившись Пресветлому, Аластор свистнул еще раз и метнул секиру. Тяжелое лезвие с глухим тошнотворным чавканьем вонзилась в затылок стоящей к нему спиной твари. «А что, если бить надо было не в голову?» — мелькнула отчаянная мысль. «Что, если череп у него, как у кабана? Да и курица без головы может бегать еще долго». Тварь взревела и судорожно засучила лапами, пытаясь то ли отскочить, то ли напоследок достать хотя бы ближайшего врага. Но месьеор ухитрился скользнуть в сторону и метнуться к Аластору. «Вы вынуждаете меня заключить, что я никчемный учитель, юноша», — выдохнул он, опуская рапиру. «Если бы Аластор не видел Дальбре каждый день 5 лет подряд, то ни за что не заметил бы, что эта рапира еле уловимо подрагивает». «Неужели я 5 лет учил вас благородному искусству фехтования лишь за тем, чтобы в первом же настоящем поединке вы схватились за это орудие?» «Нет сомнений, что вам оно подходит куда лучше, чем рапира. И все же». «А вы полагаете, эта тварь так боится щекотки, что, потычь я в нее рапирой, она умерла бы от смеха?» — осведомился Аластор как можно беззаботнее. «Или стоило сразу взять кочергу?» «Да вы злопамятны!» — с восхитительной смесью облегчения и одобрения воскликнул Дальбре. И вдруг покачнулся. Аластор рванулся к нему, едва не выронив секиру, но фраганец предупреждающе выставил ладонь. «Ничего», — сказал он не без труда, — «пустое. Но что это все-таки за дрянь? Я всегда полагал рассказы о демонах сказками или видениями горьких пьяниц, наподобие зверя Перлюрена, знаете». «Во фрагане это, может, и сказки», — мрачно сказал Аластор, приглядываясь к безжизненной туше. «А у нас вполне были. К счастью, редкое. Прорыв. Я про него только читал. Ну и мечтал увидеть, конечно, в детстве». «С таким везением советую мечтать осмотрительнее», — поморщился фраганец, вытирая рапиру неизменным белоснежным платком и брезгливо бросая его на пол. «О, проклятье!» Темное марево, все это время колыхавшееся над полом, сгустилась, приобретая очертания колодца, который каким-то чудом положили на бок. Черная бездонная дыра, уходящая в неведомые дали. Вот в ней что-то показалось, и не успел Аластор испугаться, что сейчас все начнется заново, как из провала метнулась тварь в несколько раз меньше, величиной с крупную собаку, кинулась к ним и наткнулась на рапиру де Альбре. Хладнокровно проткнув шипящую и щелкающую зубастой пастью гадину насквозь, фраганец вытащил рапиру и скомандовал Аластору. «Уходим! Похоже, их там много!» Еще две твари, пытаясь вылезти из портала, а что это еще могло быть? И, мешая друг другу, своим видом подтвердили его правоту. Выбегая вслед за месьером де Альбре из комнаты, Аластор остановился рядом с тушей, попытался вытащить вторую секиру, но та плотно застряла в черепе. «Бросьте!» — крикнул де Альбре и рванул его за плечо, с удивительной силой вытащив в коридор и еще умудрившись захлопнуть дверь и задвинуть на ней засов за несколько мгновений до того, как с другой стороны в нее гулко ударились два тела. «Они же побегут в дом!» — задохнулся от ужаса Аластор. «Надо всех предупредить!» «Прекрасная идея!» — кивнул фраганец, утомленно опираясь на перила. «Не смотрите так. Меня слегка достали в плечо, но если когти не ядовиты, то ничего страшного». «А если ядовиты?» — вскинулся Аластор. «Тогда мы в любом случае ничего не можем с этим сделать прямо сейчас», — поморщился де Альбре. «Но вы ведь собираетесь известить Орден о безобразии, что здесь творится? Полагаю, я составлю вам компанию и навещу там целителей». Фраганец тронул левое плечо и снова скривился, а Аластор только сейчас заметил, что его неизменный камзол цвета вороного пера в этом месте кажется еще темнее. «Вот потому я и предпочитаю черный цвет», — уголки губ месьора тронула обычная насмешливая улыбка. «Никогда не позволяйте врагам видеть вашу кровь, юноша. Это прибавит им сил, а вам испортит настроение». «Я знаю отличный способ этого избежать», — нахмурился Аластор и покачал секиру, поражаясь, как удобно, словно влитая, она легла в ладонь. «Надо испортить им настроение первым». И, высунувшись из окна, гаркнул во двор, где двое конюхов водили на недоустке разгоряченного жеребца. «Томас, бегом в дом и выводи всех на улицу! Всех, ясно? До последнего поваренка и поломойки! Ричи, беги в кузницу за долгим Мартином и сыновьями! И всех мужчин, кого встретишь, тоже сюда! Ну, пошли!» Дождавшись, пока парни, как ужаленные, бросятся выполнять приказ, он повернулся к фраганцу, снова одобрительно кивнувшему, и с холодной злостью сказал: «Плевать я хотел, сколько их там, этих уродов. Это мое поместье и моя земля. В Дарвену нам поехать придется, но сначала я раздам людям оружие. Раз этих тварей можно убить секирой, значит, подстрелить их из лука или поднять на рогатину тоже получится. Что от Баргота явилось, то к нему и отправится. Не будь я Вальдерон». «Отпустите его, Величество», — тихо сказал Аранвен, кладя ему на плечо руку. И Грегор словно вынырнул из забытья. «Отпустить? Но разве душа Малкольма не ушла в сады притемной так легко и быстро, что он едва успел уловить ее мелькнувший отблеск? Зачем ее отпускать?» Он взглянул на тяжесть, придавившую его колени, и понял, что Аранвен имел в виду не дух, а тело. «Конечно, он же профан». Рядом сосредоточенно работал Райнгартен, окончательно и надежно сращивая разорванную ткань мироздания. Грегор вяло подумал, как же повезло всем живущим во дворце, что рядом оказался не просто стихийник, а магистр гильдии. Если бы портал успел стабилизироваться... Нет, конечно, его бы закрыли и в этом случае, послав за теми же стихийниками с Райнгартеном во главе. Но один Баргот знает, сколько демонов успело бы прорваться во дворец. Повезло. Всем, кроме Малкольма и Криспина. Думать об этом было больно. Мысли обжигали. И все время казалось, что это дурной сон. Кошмар из тех, в которые погружают некоторые виды проклятий. Самое сложное в этом случае – проснуться. И обычно проклятый не в силах сделать это сам. Но сейчас никаких проклятий. Чистая, беспощадная явь. Грегор убрал руки, и подскочившие слуги подняли тело Малкольма с его колен, унесли куда-то, пачкаясь в крови и прочих неприглядных следах насильственной смерти. Криспина забрали еще раньше, кажется. «Кристиан!» — с усилием проговорил Грегор, цепляясь за то, что по-прежнему оставалось важным. «Его нужно найти и сообщить ее величеству». На имени Беатрис мысли снова спутались. Он одновременно увидел женщину, которую любил столько лет, и образ, нарисованный Малкольмом. Они никак не желали сойтись вместе. Кого он любил? Нежную чистую принцессу, надевшую корону Дарвинанта по воле своих родителей, или шлюху, осквернительницу супружеского ложа? Реальность, еще недавно такая незыблемая, ясная и простая, рассыпалась острыми осколками, и Грегор снова мучительно попытался сосредоточиться на самом нужном. Найти Кристиана, закрыть портал, выяснить, как вообще случилось так, что он смог открыться в защищенном дворце, поговорить с Аранвеном. Младшему принцу уже 17, он может принять корону, но что делать с Беатрис? Если все, сказанное Малкольмом, правда, она недостойна положения королевы-матери, а ее дочери — титула принцесс Дарвинанта. Наследных принцесс. Если вдруг и с Кристианом. Нет, вот об этом сейчас думать точно нельзя. Он поднялся с пола галереи, на котором сидел, держа тело короля, и огляделся. Толпа придворных держалась поодаль, окружив их с Райнгартеном с двух сторон. Не из учтивости, конечно, просто их сдерживали несколько гвардейцев, среди которых Грегор мельком заметил чернявого лейтенанта. И этому повезло с дежурством, похоже. Его товарищ, убитый демоном, все еще лежал у стены галереи чудовищной сломанной куклой, и Грегор нахмурился. «Кто-нибудь, сюда!» — приказал он в сторону гвардейцев и велел первому подбежавшему, указав на тело. «Займитесь!» Он умер за короля доблестно, как подобает солдату. «Да, милорд», — отдал честь гвардеец, а Грегор подошел к Рейнгартену, уже едва державшемуся на ногах, судя по бледности. «Бастельера», — оглянулся на него стихийник, — «я ничего не понимаю. Это какой-то бред. Или я адепт первого курса, или такой прорыв невозможен в принципе. То есть не то, чтобы невозможен. Да нет». Все-таки бред. «Говорите уже», — бросил Грегор, приглядываясь к дрожащему мареву, на глазах светлеющему и исчезающему. «Что это и как оно случилось?» «Не знаю», — огрызнулся Райнгартен, вытирая мокрый лоб прямо рукавом камзола. «Все благой матерью, клянусь. Я бы поставил свой пост магистра на то, что дворец идеально защищен от подобного». «Пост магистра?» Грегора словно хлестнуло наотмашь. «Малкольм погиб, а этот измеряет потерю только в уроне своей репутации?» Он закусил губу, чтобы прийти в себя и все-таки услышать, что продолжает говорить Райнгартен. «Только в случае наведенного вектора». «Повторите», — приказал Грегор тем тоном, каким разговаривал с офицерами, допустившими то ли глупый, то ли преступный промах. «И потрудитесь изложить так, чтобы я понял». «Ну, знаете», — возмутился Райнгартен, посмотрев на него с негодованием, но тут же осекся и продолжил уже тише. «Я говорю, что щиты дворца не взломаны. Они в полном порядке. А это значит, что прорыва не должно было случиться. Обычного прорыва, понимаете?» «Нет», — честно сказал Грегор, — «но пытаюсь». «А что тогда произошло? Причем тут наведенный вектор? Прорыв — это не заклятие и не артиллерийский залп. Его нельзя сотворить заранее и отправить в нужное место». «Вы это мне объясняете?» — язвительно спросил Райнгартен, еще больше бледнее, так что россыпь рыжих веснушек ясно проступила на светлой коже. «Как любезно с вашей стороны, Бастельера! Кажется, вы вообразили себя великим специалистом по порталам? Ну так вот, милорд, потрудитесь представить, что порталы гораздо сложнее, чем вы о них думали. Я имею в виду не те проколы ткани мироздания, с которыми вы боролись 5 лет назад, а настоящие, способные связать нашу реальность с мирами, о которых даже подумать страшно. За те 300 лет, что существует Орден, мы узнали о них едва ли десятую часть необходимого. Да и то, что узнали, было большей частью утеряно во время гонений на Баргота поклонников. Они-то умели делать с порталами такое, что нам и не снилось. «Ближе к делу, милорд», — холодно попросил Грегор. «Вы хотите сказать, что этот прорыв искусственного происхождения?» «Я не исключаю такой возможности», — выдохнул Райнгартен и махнул рукой в сторону почти исчезнувшего мерцания. «Ну, точнее, смогу сказать позже, когда лично проверю дворцовые щиты на должном уровне, а не сверху и в торопях, как сейчас. И это потребует времени. Так что занялись бы вы пока чем-нибудь другим, милорд». «Благодарю за предложение», — еще холоднее отозвался Бастельера. Рассудком он понимал, что Райнгартен прав. Если бы кто-то из стихийников принялся указывать ему самому в области некромантии. Магистр оранжевой гильдии разбирается в таких тонкостях, которые Грегору и не снились. Но это не важно. Райнгартен, в отличие от него самого, не понимает главного. Если это удачное покушение, Грегор перевернет землю, небо и сады притемной, но доберется до того, кто за это должен ответить. «Лорд Бастельера», — подбежал к нему лакей в дворцовой ливрее, «его светлость лорд-канцлер просит вас пройти в малый королевский кабинет». «Иду», — бросил Грегор и сухо поклонился стихийнику, который ответил рассеянным кивком и вернулся к манипуляциям с порталом. Кабинет встретил его тишиной и запахом успокоительного зелья. Лорд-канцлер сидел в кресле у стены, сжав в обеих ладонях чашку и пристально глядя в нее. Будь Ранвен магом-иллюзорником, Грегор бы решил, что он в предсказательном трансе. Но при появлении Грегора канцлер поднял на него усталый взгляд. А Грегор невольно посмотрел на второе кресло, пустое. Массивный стол со стопками бумаг и парой пергаментных свитков. Письменный прибор. Жутко и непривычно было осознавать, что Малкольм уже никогда не швырнет этой злосчастной чернильницей. «Входите, Бастельера», — сказал Аранвен тусклым голосом, слабо напоминающим его обычный ровный тон. «Простите, что-то я...» Он бросил виноватый взгляд на чашку, которую держал, отпил из нее и поставил на широкий подлокотник кресла, сложив руки на колени и сплетя пальцы. Грегор кивнул и прошел к мягкой скамье у стены, на которой обычно сидели посетители. В сторону пустого кресла они оба старались не смотреть. «Его высочество Кристиан?» — спросил он, и Аранвен понял с полуслова, как обычно. «Ищут», — сказал он. В последнее время принц иногда уезжал в город без предупреждения и почти без свиты, только с парой друзей. Просто гулял по улицам. «А что говорит лорд Райнгартен?» «Не исключает, что это было покушение», — мрачно ответил Грегор. «Точно будет известно позже». «Ангус, я... все, что смогу, понимаете?» «Понимаю», — кивнул канцлер. «Как и все мы. Его Величество не зря считал вас ближайшим другом, милорд. Теперь вы должны стать надежной опорой для его сына». «Как и все мы, да». «Мы?» — уточнил Грегор, впервые задумавшись. «А кто же еще входил в узкий доверенный круг Малкольма?» «Вы, я», — перечислил Аранвен, — «лорд Эддерли. Возможно, лорды Райнгартены и молодой Костельмара. Полагаю, нас шестерых вполне хватит, чтобы поддержать молодого короля». «А остальные с этим согласятся?» — поднял брови Грегор, вспомнив последний королевский совет. «А мы станем их спрашивать?» — скользнула быстрая улыбка по тонким губам Аранвена. «Грегор, я чту заветы Дорова Великого о единстве трех дюжин. Но если Лагрейн и Сазерленд рванутся к трону, я первый попрошу вас убедить их, что это неразумно». любым способом, который вы сочтете надежным». «Согласен», — кивнул Грегор. «А Ее Величество?» И снова потянуло болью и годливостью, стоило вспомнить. «Кстати, бастард. Малкольм говорил, что Аранвен знает о его бастарде. Это сейчас не имеет значения. Мальчишка Вальдерон, и пусть им остается. Но канцлеру, конечно, известно и все остальное». Грегор помедлил, чуть ли не впервые в жизни испытывая мерзкий подлый страх узнать правду. Пока слово не прозвучало, многое можно отменить и исправить. Но сказанное обретает плоть. Это известно любому магу. «Ангус», — выдавил он, старательно глядя мимо лица канцлера на шелковые узорчатые обои в сине-белую полоску. «Это правда, что Ее Величество не отличается супружеской добродетелью?» И добавил, сгорая от стыда. «Я понимаю, как звучит этот вопрос, и вы вправе не отвечать, но я прошу». Несколько мгновений в кабинете было совершенно тихо. Затем лорд-канцлер взял чашку, сделал еще глоток успокоительного и бесстрастно уронил. «У Ее Величества множество достоинств. Она любящая, нежная мать, искусный дипломат и подлинное украшение двора. Именно ей мы обязаны кредитами на военную кампанию и содержание столицы в последние годы. И заслуги Ее Величества перед Дарвинантом велики и несомненны». «Ангус, вы мне не ответили», — тихо сказал Грегор. «Напротив, Грегор, я ответил вам настолько точно, насколько мог», — прошелестел голос Аранвена. «И прежде чем вы соберетесь сделать что-то неосторожное, я прошу вас вспомнить о трех вещах. О памяти Его Величества Малкольма, который уже не сможет защитить свое имя от позора. О Его Высочестве Кристиане, который любит мать, а она ведет себя с ним безупречно. И о том, что Дарвинант сейчас не выдержит расходов по итлийским кредитам, если их вдруг предъявят к оплате». «Я понял», — уронил Грегор, когда мир вокруг прояснился, а исступленное желание немедленно кого-то убить уступило уговорам рассудка. «Ангус, я могу еще что-то сделать? Сейчас». «Можете», — кивнул Аранвен. «Поезжайте домой. На вас лица нет, права. Малый Королевский Совет соберется завтра в полдень. Ваше участие обязательно». Он снова взял кружку и допил остаток зелья, судя по взгляду, брошенному внутрь. А Грегор вдруг вспомнил, что Аранвен сам чудом избежал смерти. И если бы не Дара, которого так вовремя принесло за разрешением жениться. Притемнейшая, какая шутка судьбы! Всего несколько часов назад Грегор переживал о таких пустяках, а канцлер держится удивительно стойко для профана, тем более не воевавшего. Впрочем, это же Аранвен. Грегор встал и поклонился. Уезжать домой не хотелось, но и оставаться во дворце было бессмысленно. А еще он искренне боялся неминуемой встречи с Беатрис. Боялся, что не выдержит, сорвется и сделает что-то непоправимое. «Неосторожное», как сказал Аранвен. Прелестное слово для желания убийства. Или Ангус имел в виду скандал? Да какая разница? Домой он уехал верхом, на полпути вспомнив, что пропустил занятия в академии, впервые за все время. Ну что ж, причина более чем уважительная. Во дворе особняка бросил поводья кому-то из слуг и почти бегом взлетел наверх, очнувшись только в кабинете. Сорвал влажный от крови камзол, швырнул его в угол и вызвал звонком камердинера, велев набрать ванну. Рубашка, бриджи, подштаники. Он раздевался на ходу, сдирая одежду и жалея, что нельзя сменить еще и кожу. Горячая вода обожгла, и Грегор принялся яростно оттираться жесткой мочалкой, рыкнув на сунувшегося с предложением помощи камердинера. Видеть никого не хотелось до отвращения. Вымывшись, он оделся в домашнее, свободную полотняную рубаху и штаны, вернулся в кабинет и подошел к вделанному в стену шкафчику. Достал бутылку корвейна, бокал. Подумав, заменил его на обычный стакан размером раза в два больше. Усмехнулся, вспомнив, сколько раз осуждал Малкольма. Ну что ж, это ведь тоже впервые за много лет. Просто чтобы не думать, хоть ненадолго. За окном уже стемнело, и Грегор щелчком пальцев зажег свечу в канделябре, стоящем у стола. Одну единственную, лишь бы не промахнуться горлышком бутылки мимо стакана. Некроманты хорошо видят в темноте, особенно под соответствующим заклятием, но оно не выбирает. И если применить, Грегору придется видеть и большой пустой кабинет, обставленный еще во времена деда, и укоряющие взгляды портретов на стене. А свеча выхватила из темноты только стол, кресло и большое зеркало, висящее на стене в паре шагов. Вот собственному отражению в нем Грегор и отсалютовал стаканом, а потом хлебнул показавшийся безвкусным корвейн, мгновенно огненным комом вспыхнувший в желудке. Подумал, что надо велеть принести закуски и никого не пускать. Он, собственно, никого и не ждал, но мало ли. Однако вызывать камердинера не стал. Ничего, так быстрее заберет. Впервые в жизни ему хотелось напиться до беспамятства, до зверя перлюрена, как говорится. Второй стакан он уже не стал наполнять до краев и выцедил его гораздо медленнее. Лед внутри постепенно растворялся, и уже не казалось, что каждый удар сердца отдает болью. Глупо. Как же глупо. Потерять друга, на всю жизнь оставшись виноватым, что не смог ничего сделать с его тягой к разрушению себя, и узнать, что любил шлюху, бессердечную, развратную, смеявшуюся над его наивностью. Все знали, кроме него. И вправду, безмозглый рыцарь. Свеча дрожала, и в ее неверном свете казалось, что отражение смотрит из зеркала насмешливо, глумливо. Он так и не успел сказать Малкольму чего-то очень важного. А теперь поздно. Навсегда поздно. Это профаны думают, что некроманты могут вызвать любую душу в любой момент и завершить все дела, незаконченные при жизни. Служителям Притемной же прекрасно известно, что тревожить дух попусту не стоит. Да и что он скажет Малкольму? Что сожалеет? Что отдал бы собственную жизнь, если это вернет стране короля? Мертвые должны покоиться с миром. Это знает любой некромант. Но Беатрис... Унижение и злость жгли сильнее корвейна. И Грегор заскрипел зубами, стиснул в руке стакан. Будь она проклята! О нет! Никакой силы, влитой в слова. Нельзя! Но как же он сейчас понимал профанов, неспособных к магии, но страстно желающих, чтобы их проклятие обернулось правдой само по себе? «Милорд!» В дверь постучали. Грегор хотел было рявкнуть, чтобы камердинер убирался, но тот, заглянув в приоткрывшуюся дверь, и торопливо доложил. «Осмелюсь доложить, ваша светлость, к вам адептка из Академии. Говорит, что дело срочное и отлагательство не терпит». «Адептка? Кто?» Впрочем, раньше, чем из-за плеча камердинера выскользнула стройная фигурка в темной мантии с ало-фиолетовой оторочкой, Грегор уже знал ответ. Только одна девица в академии могла прийти к нему домой, пренебрегая правилами и приличиями. Именно та, которой сейчас бы следовало слушать предложение Дарры Аранвена. Та, которой Грегор ни за что не хотел бы показаться таким, слабым, потерявшим себя, пьяным в конце концов. Та, которая сейчас смотрела на него огромными зелеными глазами и молчала. «Айлин, вы?» — глупо спросил Грегор, чувствуя себя беспомощным и почему-то лет на 20 моложе. «Что вы здесь делаете?» Камердинер, решив, что его долг выполнен, улетучился, а невозможная девица Ревенгар шагнула вперед, закрыв за собой дверь кабинета, и сказала так тихо и просто, что Грегора насквозь пронзила неведомая ранее жуть. «Я пришла к вам, милорд».